Печать третья. Мария. Вальс со смертью. «Что у тебя за план, Мартин?» — спросила я, когда мы, наконец, подъехали к Королевскому выставочному центру. «Я никогда не поверю, что в тебе проснулось благородство и желание бороться с тиранией, иначе ты бы не поступил на службу к ним». «Ты такого обо мне мнения, Мария?» Он помог мне выбраться из машины и взял меня под локоть. «Просто знаю, что ты никогда и никому не рассказал бы правды. Ты всегда только подстраивал слова под стремление своего визави. Тогда считай, что я переживаю за будущее своей страны». «То есть мне ты тоже ничего не расскажешь?» «Нет». Он хитро улыбнулся, и мы пошли к главному входу. Обычно в здании Королевского выставочного центра заседал парламент штата Виктория. Но в ночи, как это, здесь собиралось настоящее правительство. И на эти собрания не принято было приглашать женщин, вроде меня. Это были чисто мужские закрытые клубы для членов внешнего и внутреннего круга нашего тайного общества. Однако, если тебя сопровождал мужчина, то ни у кого вопросов и не возникало. Поэтому мне действительно в каком-то смысле было выгодно сотрудничать с Мартином. А ему была выгодна я, так как за последние 2 года неплохо узнала, что да как в подпольной мировой политике. Войдя в просторный зал, мы увидели множество ярко украшенных яствами столов. Самые влиятельные и сильные люди своих стран собирались вокруг них, чтобы обсудить проблемы королевства духа. Оно странным образом объединяло в себе западных и восточных славян, вместе с жителями британских, французских и голландских колоний в Океании. Но этот союз был не таким уж странным, если подумать о том, что он представлял собой теневое государство в ноосфере. При этом принцип объединения конкретных народов был скорее ментальным, нежели языковым или локационным. Все дело в принципах работы самого тайного общества, которое объединяло глав всех 13 королевств. Оно было основано на древних культах охотников, объединявших достойнейших мужчин племени. Эти культы разрослись вместе с тем, как разрослась цивилизация. Но на деле мало что поменялось. Они все так же обманывали обычных людей, разыгрывая странные спектакли. Порой эти спектакли были бессмысленны, так, смеха ради, посоревноваться с силой своих стран. Так случилась Великая война. Кто мог знать, что лидер Королевства Духа умрет по ходу ее течения? И что все это приведет к таким странным последствиям? Мне не очень хотелось участвовать в делах общества, но только так я могла обеспечить безопасность своего народа в грядущие времена. Кто знает, что в действительности планирует насчет только ставшей независимой Польши тот, кто будет следующим королем. Несколько предыдущих обошлись с моей страной крайне скверно. И пусть я не слишком доверяю Мартину, но, насколько мне помнится, этот зверь свои обещания держит. Пусть и в остальном он говорит лишь неправду. «Итак, с кого мы и начнем?» — спросил Мартин, оглядывая гостей. «Кто из них претендует на звание короля?» «На данный момент, исключая тебя, претендентов трое. Один из них — местный владелец казино Эндрю МакМани. Влиятельная шишка в финансовых кругах Австралии. Его поддерживают местные, как своего претендента. Если ты заявишь о своих правах, то, возможно, они поддержат тебя. А может, на них можно будет и не полагаться. Я знаком с сэром МакМани. Вот там, у стола с картами. Это же он?» Он указал в дальний конец зала, где несколько человек играли в покер. Один из них, толстый и неряшливый бык, действительно был нашим клиентом, о чем я и сказала Мартину. «Да, это он». Вместо разъяснений хоть какого-то плана Телоцин потащил меня к столу с игроками. Когда мы оказались рядом, он громко поприветствовал быка. «Хей, it's my good mate!» «Мартин!» Бык насупился и грозно махнул рукой, прогоняя других игроков из-за стола. Те быстро ретировались, а на 2 освободившихся стула сели мы с Мартином. «Well, if you leave...» Бык как-то сконфуженно отвел взгляд. «I want a crown, mate. Crown that must be even better than George V has. You too, don't you?» Бык промолчал. Мартин смахнул со стола карты и фишки, тут же положив в центр стола револьвер Нагана. «You like risky games, mate. Don't you? Let's play Russian roulette. Winner take all. I will start». Он взял пистолет и зарядил в барабан 5 пуль. 2 емкости остались пустыми. Раскрутив барабан, он без раздумий приставил ствол к своей голове и нажал на курок. Щелчок. Выстрела не было. Затем Мартин снова раскрутил барабан. Опять щелчок. И будто бы мало было испытать судьбу дважды, он показательно еще раз проделал все тот же ритуал со все тем же исходом. А затем еще два раза. И ни разу пистолет не выстрелил. Итого, с барабаном, содержащим 5 патронов, он выстрелил 5 раз. Чудовищная удача. «Now you turn», — сказал Мартин, протянув револьвер оппоненту. «Why are you playing with me? You can kill me without it». «Yes, I can. But don't want. You know, mate. I love dance with death, and you must enjoy it too. Or... well...» Бык дрожащими руками раскрутил барабан, а затем сунул пистолет в рот. Он понимал, что ему не победить в этой игре, но все равно нажал на курок. Ошметки его головы разлетелись по залу. Но все равно никто будто бы не обратил внимания на эту смерть, даже сам Мартин. Он поднялся, вытер лицо от мелких капелек крови платком и направился прочь. Я пошла за ним. «Что это было?» «Я избавился от первого конкурента. Простой трюк с наганом и утяжеленными патронами, которые всегда встают вниз барабана». «Ты думаешь, я из нагана ни разу не стреляла?» «Ладно, ты меня раскусила. Не было никакого трюка. Просто два старых приятеля проверили свою удачу. Он хоть и владеет казино, но на деле вовсе не везунчик». «Мартин». «Меньше вопросов, мейт. Меньше вопросов и больше разговоров про следующих претендентов. Кто еще стоит у нас на пути?» «Из местных больше никого. Остальные два из бывшей империи. Беглый аристократишка Владислав Котов, который сейчас скрывается в Соединенных Штатах. Но с ним разберутся наши дорогие друзья из ЧК. Кто еще?» «Еще Николай Щеткин, один из председателей Петроградского совета. Но тут я его не вижу». «Значит, придется его поискать по месту жительства. Хорошо, давай найдем куратора выборов и заявим мою кандидатуру». «Кого назначили куратором в этот раз?» «Юмалу». «Юмалу? Я бы ему и конюшню курировать не доверил». «Ну да, с конюшней все будет несколько посложнее», — прозвучал спокойный голос из-за нашей спины. Мы развернулись и увидели зверя, в котором не было абсолютно ничего примечательного. Я сразу его узнала. И Мартин, конечно, тоже. «Подслушивать нехорошо, мейт». «Обсуждать кого-то за спиной тоже? Значит, ты решил выдвинуться в короли? После того, как пропал на 2 года, и из-за тебя интервенции пришлось отступить? О чем ты вообще думал, заявляясь сюда?» «Я не пропал. У меня были причины отсутствовать. Кроме того, отступление интервенции сделало все даже лучше». «Что оно сделало лучше?» «Честь и порядок больше не будут лезть в дела духа. У нас появился шанс все самостоятельно наладить, без вмешательства внутреннего круга». «Ты планируешь нашими сократившимися силами победить бунтарей из плебса? После потери России королевство духа осталось только здесь, ты это прекрасно знаешь». «Все будет под контролем. Я уже даже присмотрел нам одного очаровательного грузина, который мог бы помочь вернуть ситуацию в прежнее русло. Если мы грамотно устраним самых волевых простолюдинов, то сможем снова управлять страной. И уже не важно, будут ли там коммунисты, националисты или еще бог знает кто. Тебе ли не знать, как это работает? Ты же жил в тот момент, когда происходила Великая Французская революция. Нам просто нужен еще один Бонапарт». «Это резонно. Но я все еще не вижу причин, по которым твоя кандидатура пересилит остальных конкурентов». «Ты, главное, сообщи внутреннему кругу, что я претендую на определенную власть. А я уж позабочусь о том, чтобы у них не осталось выбора. У тебя нет причин мне отказывать. Мария вот меня поддерживает. А она только недавно устранила товарища Ленина. С моей помощью, разумеется. Разве это плохие претензии?» «Да, я об этом слышал. И мне очень не нравится, что в Совете это считают вашим достижением. Ведь это действительно открывает тебе дорогу наверх». «Вот-вот, так что не забудь сообщить, что я хочу воспользоваться их одобрением. а мы пока пойдем. А то у меня тут еще два конкурента осталось.